то кинут в почтовый ящик, а со временем документы возвратятся к тебе. Так что жди пока. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди», — нелепо вспомнил знаменитые стихи Дима и погладил себя по голове, не по-мужски поправляя прическу. Все, закрылся. Больше из него ничего не вытянешь. Виктор встал, потянулся стоя, налил по последней, объяснив при этом. «Пасашок на дорожку». «Я совсем пьяный, Витя», — доверительно сообщил Дима. «Переиграл, правда, немного. Но ты дома, а мне еще добираться. Будь». Чокнулись. И опять перед Виктором оказалась фотография с лихим всадником. Спросить, откуда она? Она начнет думать, вспомнит, что Виктор конюха этого в экспедиции видел. Нет, лучше о другом. С ударом напоследок. Ну, я пойду. Ты тут один сам с собой справишься? Может, доктора какого-нибудь позвать? Спасибо, Витя, ничего не надо. Отлежусь, думаю, без докторов. Рад был видеть тебя. Я всегда рад тебя видеть. Извини, что не смогу проводить. Ничего, я уж как-нибудь. Дожевывая кусок сыра, Виктор направился к выходу и вдруг от дверей. Да, по поводу твоей всегдашней радости видеть меня. Что ж ты, когда в научном городке, где мы снимали, был, нас не навестил? Испугался Дима, сильно испугался и спросил поэтому неудачно, в каком городке? Опять темнишь, опять, значит, бабы. Да видели тебя там, ребята видели. Виктор у двери крутил хитрый замок. «Как у тебя тут открывается?» «Кнопку внизу нажми и рычаг вытяни», — подсказал Дима. А когда Виктор успешно проделал это и открыл входную дверь, спросил осторожно. «Какие ребята?» «Кто?» «Да уж не помню, кто». Виктор, улыбаясь, смотрел из прихожей на сидевшего в креслице неспокойного Диму. «Ну, привет! Выздоравливай!» Не стал вызывать лифт, скакал по ступенькам вниз, веселился. Достал, и только внизу, у кодовой двери, вдруг понял. Особо веселиться не надо. Если Димка замазан в этом деле, то он, Виктор, вызвал огонь на себя. Повезло с леваком, и через 20 минут он был дома. Вызвал лифт, и пока он опускался, открыл почтовый ящик. Его ждал увесистый пакет. Пакет положил на стол. Не спеша переоделся, умылся, заварил чайку, налил крепчайшего в громадную фарфоровую кружку и, наконец, раскурочив грубую бумагу пакета, вывалил на стол его содержимое. Книжка члена Союза, листки какие-то с записями, бумажник, записная книжка. Книжечку Виктор отодвинул, а листки почитал. Ничего интересного. Выписки, цитаты, записи собственных ошеломительных мыслей на скорую руку. Записная книжка. Тут черт ногу сломит. Виктор вздохнул, отхлебнул чайку и приступил к бумажнику. Паспорт. Зачем с собой носит дурак? Сберегательная книжка, сколько там у него? И вот они, фотографии. Мини-вариант лихого всадника, неизвестные цыпочки. Вот Димочка в смокинге на приеме у каких-то нерусских. Стоп! Суровые металлические ворота, окрашенные в два цвета с армейской добросовестностью, и кучка людей в камуфлированной униформе. Среди них Дима. Его только и можно распознать. Он единственный, кто повернулся к фотографу. Еще раз стоп. Председатель Удоев. Дима и небезызвестная Лариса у удоевского Ауди. Ах ты моя лапочка! Отложил эти два снимка в сторону, пересчитал деньги, их было 110 рублей.